Глава 10. Детка в клетке. С утра погода не заладилась. Небо покрыли тучи, низкие, свинцовые. Оно и понятно, сентябрь все-таки. В прошлом году в это время уже сугробы намело по пояс и выше. Климат – штука изменчивая. Мариша спала, обняв Ашоту за шею. Тот зарылся лицом в ее черные волосы. На миг Данила позавидовал носатому толстяку. Надо же, какая умилительная сцена. Прям тили-тили тесто, как говорят детишки. Никифор и Карен тоже храпели. А вот Равиль за всю ночь, если и прикорнул, то пару часов на коротком привале. Вольник вел Хаммер вслед за Шкодой Октавии непонятного от ржавчины цвета и с таким же прогнившим насквозь прицепом, заваленным пожитками. Пожитки эти были прикрыты от любопытных глаз драными коврами, из-под которых все же виднелись офисное кресло со сломанной спинкой и щербатое горлышко здоровенной китайской вазы. В Шкоде накануне вечером вовсю отрывались двое близнецов лет 6-7. Их утихомиривала мать, молодая женщина, не намного старше Дана, а машину вел ее муж, годившийся сыновьям в деды. В Белгородском остроге молодых парней ощущался недостаток. Данила это особо отметил. Началось это совместное путешествие с того, что к затылку Ашота приставили здоровенный пистолет, который Дан принял за Стечкин, и только потом, приглядевшись, понял, что это оружие местного производства. Острог пылал. Дым стелился по асфальту. Экипаж Хаммера окружили. Сопротивление бесполезно. Ревели моторы десятков грузовиков и легковушек. Мимо джипа проносились мотоциклы с колясками, в которых сидели вооруженные дробовиками и автоматами мужчины и женщины. Слышался детский смех. «Ребятишки, вот кто не унывает даже на поле боя». Данила и его товарищи застыли памятниками вождей прошлого. Меж лопаток давили стволы автоматов. Чего белгородцы ждали? Стреляли бы уж. Да и дело с концом. Или отпустили бы. А то от дыма в горле першит. Данила едва сдерживался, чтобы не закашляться, вывернув на асфальт прокопченные легкие. «Эй, кто тут главный? Хрена нас взяли, мы ж свои! Мы и кровь за вас тут проливали!» Возмутился Ашот, и бородач в грязном промасленном пальто и шапке-ушанке живо поставил его на колени, для порядка стукнув пистолетом по затылку. Данила закрыл глаза, чтобы не видеть окончания экзекуции. Он был уверен, что через секунду пуля вышибет из головы толстяка то, что заменяло ему мозги. А потом, откуда ни возьмись, появился староста белгородцев. Тогда Дан не знал еще, что этот коренастый человек с длинными, почти казацкими усами и носом картошкой у местных за главного. Фуфайка, драный турецкий свитер, стоптанные хромовые сапоги, прилипшая к губе самокрутка и дермантиновая кепка на лысине. Как-то не вязалось все это с образом руководителя. Тот же советник Петрушевич выглядел куда импозантнее. Настоящий босс должен быть подтянут, один только вид его вводит подчиненных в тихий ужас. А староста Захар улыбался по-простецки и оглаживал усы. Примчавшись из чада и копоти, он подкурил самокрутку от предыдущей и, широко расставив руки, чуть ли не обниматься полез. «Я лично видел, как этот молодец и товарищи его, вот эти все они, помощью строго указали, против супостата выступили, не убоялись вражину. А раз сам староста видел, то как можно воинов отважных и красоту девичью на мушке держать?» У Данила от этих вычурных речей рот сам собой раскрылся так, что воробей запросто влетел бы. Там, откуда он родом, изъяснялись проще и без забавного окающего акцента. «Твою мать!» Это уже не староста, это выругался Ашот, рухнув лицом на асфальт. Пнув чуток, бородач в пальто таки отпустил его, ведь нельзя на мушке держать. И тут же вытянулся по стойке смирно перед начальством, скорчив такую серьезную рожу, что стало понятно, старосту тут очень уважают. А то и боятся, до дрожи в коленях. «Давайте, ребятки, живей собирайтесь, из города надобно уезжать. Вражина-то разгромлен, а напасть может. Грызнуть за ляжку напоследок. И пожар еще. Ну да к лучшему, я считаю. Боженька как захочет, так и будет. Это испытание нам. Веру он нашу проверяет». На груди старосты поверх свитера блестел здоровенный золотой крест. «Религия. Опиум для народа», – не единожды говорил Даниле отец. «Во строгих Харьков с верованиями и культурами не церемонились, расправлялись быстро и жестоко. После псидемии люди отвергли все, что разобщало немногих выживших. Все, что вело к вражде. С тех пор в Харькове категорически позабыли о национальностях, расах и религиях. А любители легионерских приветствий, цитат из Библии и Корана вмиг выпроваживали за стену, проповедовать среди вольников и им же доказывать, что белый человек всяко лучше черного. И пусть тебе, раб Божий, на территориях твой Бог, твой дуче от зомбаков защищает. А мы обойдемся без молитвы ненависти к тем, кто отличается лишь разрезом глаз. Для Данилы откровением стало, что где-то может быть иначе. Например, в Белгороде. В спину больше ничего не давило, боец, стоявший сзади, убрал оружие, и не только Дану перестали угрожать пулей в позвоночник. Мариша сорвалась с места и побежала к Хаммеру, силуэт которого едва угадывался в дыму. В груди у Дана похолодело. Сейчас вслед девушке прогремит очередь из автомата, и стройное тельце переломится пополам, и... Но ничего этого не случилось. Громко хлопнула дверца, значит, Мариша уже в джипе. То есть в безопасности, потому как продырявить бронированный «Хаммер» можно разве что из РПГ. Опираясь на трость, Равиль приблизился к Дану ровно настолько, чтобы успеть отреагировать на любой выпад в сторону доставщика. Дело в том, что староста белгородцев почему-то решил, что Данила – главный в маленьком коллективе внедорожника, и потому именно с ним вел беседу. «Извините, как вас зовут?» Дан перебил старосту, затянувшего долгую песню о том, что все равно он со своими в Тулу собирался, опасно тут стало, да только бандиты опять нагрянули, и вот... «Меня?» – староста так удивился невежеству молодого человека, что даже перестал щупать свои усы. «Захаром кличут. Да меня все до самой Москвы знают, и в Киеве даже, и...» «Очень приятно. А это Равиль». Данила указал на шляпу, зеркальные очки и ожерелье из медвежьих клыков. «Равиль – наш командир. Думаю, вам многое с ним надо обсудить». Эти слова волшебным образом подействовали на Захара. Дан перестал для него существовать. Даже дышать легче стало. Примерно так чувствовала бы себя заготовка, извлеченная из тисков, если бы в принципе могла чувствовать. «Ох, непростой человек этот староста». Вроде пары слов всего перекинулись, а Данила устал так, будто целый день мешки с цементом таскал. Следуя за Равилем и Захаром к джипу, он слышал, как староста говорил, что храбрым мужчинам и белой девушке нельзя здесь оставаться, надо побыстрее выбираться из города, надо ехать вместе с караваном белогородцев. А потом он, Захар, устроит праздничный обед в честь новых друзей и уж попочует, отблагодарит как следует». Равиль перевел разговор на то, что новым друзьям нужны патроны, и если староста одолжит их чуток из своих запасов, это и будет настоящая благодарность, и столы накрывать не обязательно. Слушая вольника, староста улыбался. Потухшая самокрутка прилипла к его губе, кепка сдвинулась на затылок. Он не спешил делиться боеприпасами. «Конечно, дадим», – заверил он Равиля. «Езжайте вместе с караваном, а мы патронами не убедим. Мы друзей не убежаем. Да хотя бы до Тулы езжайте с нами. И мне спокойней, и вам с нами веселей. Люди у нас хорошие, добрые и разговорчивые, и вообще...» Равиль оглянулся на вооруженных мужчин, стоявших чуть в отдалении. Все они дружно пыхтели самосадом, и это в чаду пожара. «Сразу видно, добрые, отзывчивые люди. Стоит только Равилю отказать старости, они тут же отзовутся очередями из автоматов. К гадалке не ходи, так и будет. На территориях всякая дружба лучше дружится со снятым предохранителем». Потому-то хромой вольник не просто принял приглашение Захара, но еще и поблагодарил за оказанную честь. Услыхав лишь окончание беседы, Ашот горячо поддержал Равиля. Мол, отличная мысль прокатиться с караваном белогородцев. А все потому, что толстяк приметил среди местных пяток молодых девушек, одна из которых была как раз в его вкусе. Кругленькая, пышненькая, что необъятная попа, что румяные щеки, примерно одного размера. Рассаживаясь по машинам, девицы строили ему глазки и хихикали так задорно, что хоть сейчас сватайся, не откажут. Очередная милашка промчалась мимо, когда вольники и доставщики в полном составе загрузились в «Хаммер». Она послала Ашоту воздушный поцелуй, и толстяк едва не выдавил лобовое стекло своей довольной рожей. Надо же, такой успех у слабого пола. В родном Остроге Ашот и близко такой популярностью не пользовался. Наблюдая за ним и кокетками, Мариша презрительно фыркнула. Ашот истолковала это по-своему. «Извини, милая, но мне нравятся более женственные формы. Доска два соска – это не для настоящего мужчины». «Что?» Дан был уверен, что Мариша выцарапает Ашоту глаза. Но она лишь рассмеялась. Похоже, у мисс Петрушевич таки обнаружилось чувство юмора. Хаммер присоединился к каравану, как говорится, добровольно-принудительно. Этот союз, спору нет, был взаимовыгодным, но осадок все равно остался. Что-то вроде привкуса после того, как гниль пожевал. И выплюнул вроде, а все равно неприятно. Староста определил Хаммер в середину каравана. Он лично проконтролировал, чтобы в тылу у внедорожника оказалась газель, полная вооруженных бойцов. Ехали почти всю ночь. Ближе к утру ржавая «Шкода» впереди резко затормозила. Всех тряхнуло, когда Равиль остановил машину. «Если так просыпаться, то и будильник заводить не надо». «Это... а что вообще?» Не дождавшись от Равиля особых распоряжений, Карен с Никифором захрапели вновь. Дан вышел проветриться и слить дренаж. В таких делах главное соблюсти разумный компромисс между необходимостью удалиться от стоянки и тем, чтобы не выпасть из зоны видимости охраны, окружившей караван. Караван, кстати, претерпевал трансформацию. Машины выстраивались на шоссе эдаким вытянутым прямоугольником, снаружи которого на удалении в полтора десятка метров мужчины разжигали костры, а внутри готовили пищу и просто общались. Не прошло и 5 минут, как вокруг стало светло, как днем. Ни один зомбак не подберется к людям незамеченным. Когда Дан вернулся, в джипе не было ни Ашота, ни Мариши, ни Равиля. Правда, стоило только влезть на заднее сиденье, для чего пришлось потеснить Никифора, как появился хромой вольник. Он молча забрался в водительское кресло и надвинул шляпу на лицо. У Дана возникло нехорошее подозрение, что тот следил за ним. Равилю нравится смотреть, как мальчики справляют малую нужду. «А где это Ашот и Мариша?» Вольник, не убирая шляпы, пожал плечами. «Гуляют?» «Ну, дело-то молодое. Если не умаялись за день, почему бы и нет?» «Ночной холод выбил из Дана весь сон. Самому, что ли, пройтись?» «Так ведь не получится самому. Равиль обязательно следом увяжется. А вольнику хорошенько выспаться надо, а то еще вырубится на ходу». Дан смотрел на костер, возле которого Ашот, притоптывая и дуя в ладони, заигрывал с белогородскими девицами. При этом он демонстративно игнорировал Маришу, которая тусовалась там же. На фоне ее оранжевого плаща прочие молодки в латных пуховиках выглядели серо. Что там Ашот говорил насчет женственных форм? Ничего он не понимает в красоте. Гибкая фигурка, смоляные волосы. Мариша как раз во вкусе Дана. Он сам не понял, как его сморило. Проснулся, когда джип подбросило на ухабе, особенно сильно. Никифор и Карен давили храпака, а Мариша о чем-то вполголоса ругалась с Ашотом. Тот вроде записал на свой счет очередную, никак не первую, что вы, победу над женским полом. «Лопнешь ее по попке, а к затылку волна доходит. Вот эта женщина! А как кряхтела на заднем сиденье!» «Это просто сиденье сломалось и скрипело под весом 2 свиных туш». «Да уж, не твой суповой набор, который ветром сдувает». Дан вновь заснул и очнулся в следующий раз, когда совсем рассвело. Погода не задалась. Небо хмуро нависало над шоссе, уходящим в бесконечность территорий, давно не подвластных людям.